Территория Невада и Аризона. Город Нью-Рино. 22-й год. 26-е число 10-го месяца. Вторник. 15:00. С утра все же полил дождь с сильным боковым ветром, и мы 3 часа просидели в маленьком кафе на аэродроме в надежде, что погода исправится. К счастью, нам повезло. Облака рассеялись, и появилось солнце. Мы бросились к самолету, спешно прогрели двигатель, запросили разрешение на взлет и через 5 минут были уже в воздухе. По маршруту полета погода менялась через каждые 50 километров. Было и солнечно, и дождливо, и давила низкая облачность, налетал сильный боковой ветер. Полет был сложный, и мне даже пришлось перебраться из пассажирской части салона в кресло второго пилота, чтобы подстраховывать Джей-Джей. Временами нас изрядно болтало. Были участки сильной турбулентности, и однажды мы пролетели через грозовой фронт, наблюдая с высоты 3 километров, как в почти черном покрывале сплошных туч под нами вспыхивают ослепительно белые разряды молний. В атмосфере было так много электричества, что мы даже теряли сигналы навигационных радиомаяков и прокладывали курс по хронометру и гирокомпасу. К счастью, после грозы маяки снова стали заметны на экране сканера, мы не заплутали и уже к середине дня достигли аэродрома Аламо. Над Аламо дул сильный ветер, причем по направлению нашей посадки. Поэтому Уилл Хитфилд, сидевший у радио за диспетчера, изменил нам направление захода на ВПП на обратное. Сели мы без приключений, если не считать того, что едва мы дорулили до ангара, полил проливной дождь. Джей-Джей немного схулиганила, закатив понемногу самолет носом в ангар своим ходом. И там мы смогли выгрузить наши сумки из салона, без риска промокнуть с головы до ног за считанные мгновения. Впрочем, все мы блеснули предусмотрительностью и натянули на себя камуфлированные накидки пончо. Без них теперь никуда, равно как и без непромокаемой обуви. К нам на старом-старом Сабербене подъехал Уилл. Дежурно выругал нашу пилотессу за хулиганство, загрузил багаж в свою машину и отвез нас к сиротливо и одиноко стоящему у ворот Фольксвагену. Жизнь на аэродроме Аламо уже замерла до следующего сухого сезона. Сейчас нашу бонанзу закроют в ангаре, и все. Больше никакой летной активности здесь не будет. Будут возиться со своими самолетами их владельцы в сухих ангарах, занимаясь профилактикой, тюнингом, украшательством, чем угодно, кроме полетов. Готов поспорить на что угодно, что здесь же проведет большую часть периода дождей и наша Джей-Джей. Наш багаж переместился в багажник Фольксвагена, и мы втроем расселись в тесном салоне, под гремящим от дождя туго натянутым брезентовым верхом. Стекла машины мгновенно запотели, поэтому мне пришлось включить печку и направить обдув на ветровое стекло. На стекле появились прозрачные пятна, постепенно распространившиеся до его верхней границы, и мы поехали домой. На дороге уже собирались изрядные лужи, к счастью, участок до аэродрома успели засыпать гравием и укатать его, поэтому колеса не вязли в местной рыжей глине, так что мы бодро неслись к городу, поднимая колесами столбы брызг. Мы завезли домой Джей-Джей, которую там встретил Джо. Джо знал о том, что Джей-Джей предстоит поучаствовать в драке, и он лишь вопросительно посмотрел на меня, пока его дочь выбиралась из машины и вытаскивала сумку и брезентовый чехол с автоматом. Я из-под тишка, чтобы Джей-Джей не возгордилась, показал ему большой палец. Мол, замечательно, все прекрасно, семейное воспитание на уровне, и твоя девочка – прирожденный убийца. Шучу, в этом мире все такие. Затем мы поехали домой, загнали машину под навес во дворе, где уже стоял новый Land Rover. Затем пошли домой. Обедать, отдыхать, читать, смотреть кино, возиться с оружием. В общем, проводить время. У нас впереди был долгий дождливый отпуск. Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22 год, 36 число 11 месяца. Вторник, 14:00. Последнюю неделю дождь лил вообще без перерыва, лишь усиливаясь время от времени или немного стихая. Ветер же не стихал вообще, и мне было прекрасно слышно, как он швырял в оконное стекло целые пригоршни тяжелых дождевых капель. Я сидел в магазинной мастерской, и изучал руководство по эксплуатации ночного прицела AT&T Crusader. Последний покупатель заходил сюда 5 или 6 дней назад. Скотта я отпустил домой, все равно ему здесь делать было нечего. А Бонита была дома на втором этаже и колдовала над обедом. Вообще-то я даже прибавил пару-тройку килограмм за сезон дождей, потому что мы двигались сейчас меньше, зато ели от скуки больше. Если бы не частый и энергичный секс, я бы вообще растолстел, наверное, хоть и не предрасположен. Еще мы с Бонитой решили после окончания сезона дождей официально пожениться. Мечты о большой свадьбе – это хорошо, но все же остаются мечтами, а лично мне хотелось законно называть Марию Пилар Родригес своей женой. И похоже, что ей хотелось того же самого в отношении меня. В конце концов, все вокруг считают нас мужем и женой, и лишь мы вдвоем знаем, что это не так. Не годится. Я отложил руководство в сторону, в круг света от настольной лампы. День деньской на дворе, но темень как в сумерки. Подошел к кофеварке, набросал в металлический фильтр из кофемолки свежемолотого кофе, воткнул фильтр в гнездо и повернул рукоятку до упора. Нажал на клавишу с изображением кофейной чашки. И насос кофеварки загудел, выталкивая в чашку струйку темно-коричневого, крепкого и ароматного эспрессо. Хорошо, что кофе у нас запас большой, не надо раньше времени ехать в магазин за ним. За время вынужденного домоседства я стал заядлым кофеманом. Запах кофе распространился по всему магазину. Я взял чашку и подошел с ней к окну, отпил глоток. Улица за окном была почти пустынной. Проехал лишь хамви из управления шерифа, и вдалеке пробежал человек, одетый в рейнсуит, дождевой костюм. Самый настоящий непромокаемый комбинезон. Такие костюмы и глухие накидки куда удобнее обычных зонтиков при таком ветре. Ветер был такой сильный, что, стоя вблизи от окна, можно было слышать, как тихо гудит стекло под его напором. А временами как будто даже потрескали щитовые стены дома. Вот и закончился, пожалуй, мой первый год жизни в этом мире. Через 4 дня наступит Новый год. Новый год нового мира. Почему Новый год здесь в самый разгар самого плохого времени года? Всего лишь потому, что первых людей в этом мире угораздило очутиться здесь в разгар сезона дождей. Не могли подождать и начать летоисчисление с середины лета, например. Мы будем праздновать Новый год в ресторане стрелкового клуба. Для нас двоих и Джо с Джей Джей уже забронирован столик. А Джо будет не один. Он начал встречаться с некой Ив Логан, помощницей шерифа Мерфи, среднего роста, худенькой и миловидной блондинкой 34 лет. Очень, очень милой женщиной. Джей Джей, к счастью, она тоже нравится. И самой Ив очень нравится наш суровый авиатор. Ожидается прекрасный стол, много музыки и даже фейерверк, несмотря на то, что весь мир промок насквозь. А весь ли? Мы ведь даже не знаем, как далеко на север и юг тянется этот континент. Мы даже не знаем до сего времени, есть ли в этом мире другие континенты. Мы не знаем, какой там климат, какие там земли и какие животные водятся. Потому что мы знакомы лишь с областью этого мира, с севера, примыкающей к экватору. И все. Сейчас все в этой части света поливается дождем. Я не могу сказать, что мне это не нравится. Я, наконец, остался вдвоем с женой, именно с женой, и могу любить ее столько, сколько смогу. Джо строит свою личную жизнь, Джей Джей возится с самолетом каждый божий день, улучшая все, что можно. Она даже собственноручно заменила обивку салона, установила дополнительные вместилища для багажа и оружия. Еще она купила себе в папашной фирме новый М151А2 и сейчас доводит его до совершенства. Дмитрий прислал на удивление пространную телеграмму из Порто-Франко. Он выздоровел, прекрасно проводит время со своей итальянкой Моникой, каждый день ходит в спортзал. Вот сила воли-то. Занимается технической подготовкой и под руководством Раулита изучает высшие материи минно-взрывного дела. Раулита же пропадает каждый вечер в Ларумбе, где знакомится с девушками и отделяет их своим вниманием, в равной степени каждую. Он после этого сезона оказался состоятельным человеком и теперь заслуженно отдыхает. На острове Нью-Хевен Светлана и Катя спят в одной постели, наслаждаясь друг другом и попутно размышляя, как и куда бы им вознестись еще выше и еще дальше. У этих девушек запас честолюбия не иссякнет никогда. Ладно, пока наши с ними пути совпадают. Никто не знает, как проводят сезон дождей обитатели территории частных владений, и, возможно, никогда и не узнает. Никому не известно, что происходит на острове Ордена. Зато я точно знаю, что один из бывших высоких чинов из этого самого Ордена, Родман, проводит время, сидя в камере разведуправления РА в ППД, а в соседних камерах рисуют на стенах черточки, отмечая дни. Предатель и подлец Силаев со своим помощником Володька. Там же коротает время наркоторговец Диджуни, которого сгубила его собственная жадность. Там же сидит бывший ЦРУшник и наемник Хоффман, который в свое время решил, что для того, чтобы жить хорошо, годятся все средства, и пал столь низко, что даже потерял право именоваться человеком. В дельте Амазонки в бандитском анклаве тоже льют дожди. И в начале сезона дождей там быстро перестреляли и скормили хищникам в протоках самых ослабевших рабов, чтобы не кормить их в сезон дождей. Проще потом приобрести новых. А те, кто уцелел, расфасовывают по маленьким пакетикам красные и розовые таблетки галлюциногена и даже сами получают по одной в день, чтобы уж совсем в отчаяние не впадали. На южной стороне Большого залива в это время даже прекращаются набеги за рабами, потому что джунгли Дагомеи и степь Суданского калифата буквально залиты водой. Рабы, которых не успели продать на рынках, либо ждут следующего сухого сезона, если они признаны перспективными для продажи, либо их уже убили, если сочли неперспективными. И маковые поля той стороны обитаемого мира ждут нового урожая опийного мака. Вот вам еще то, с чем наверняка придется бороться в будущем. В предгорьях Сиро-Невады, с обратной стороны между вершинами хребта и бразильскими джунглями, уже собрали урожай кокаина и готовы отправить его на продажу, когда вновь восстановится нарушенный нами канал сбыта. И горно-егерские подразделения РА сейчас активно тренируются, чтобы со следующим сезоном вновь взяться за этих самых производителей белого порошка, чтобы тем жизнь малины не казалась. Банды из Латинского Союза посвящают время вынужденного отдыха поиску нового способа проникновения на территорию южнее гор, потому что захват прохода совсем подкосил их доходный промысел, и сейчас между ними начинают усиливаться противоречия. Так может и до повальной драки все против всех дойти. Поверьте, долги и убытки делить намного труднее, чем прибыли, а именно убытки банды там сейчас и делят. Работа баз по приему переселенцев и грузов тоже приостановлена, потому что нет возможности отправлять всех дальше, к местам жительства. Но с наступлением нового сухого сезона продолжится работа по заселению этого большого мира людьми, которых здесь еще пока так мало. Заработали уже ворота на территории РА, и туда пошли грузы, необходимые для укрепления промышленности и армии. И туда стали приезжать люди напрямую, минуя базы Ордена. К тому же там есть возможность принимать людей и в сезон дождей. Ворота-то, считай, в самом городе, в Демидовске. Нет дальнейшего долгого пути до постоянного места жительства. Теневой партнер, где бы он ни был, сейчас ищет пути к восстановлению столь прекрасно работавшей схемы по продаже наркотиков из этого мира в тот, в старый свет. И он вскоре узнает, что именно сотрудники отдела разгромили и уничтожили банду Хамзата, одно из звеньев цепочки. И что он тогда сделает? Пошлет убийц к этому сотруднику сам? Передаст его имя бандитам из Нюрина или из Ичкерийского имамата? Как знать, как знать. Вот начнется новый сезон жизни в этом мире, и все станет ясно. А к чему это я расфилософствовался? А к тому, что мир этот живет, и в нем живут люди со всеми их грехами, проблемами, недостатками, достоинствами. И все же мне этот мир нравится, и жить мне в нем интересно. И я буду бороться за то, чтобы он стал лучше, хоть и теми способами, которые доступны солдату и наемнику. Вот так. Еще я хочу этот мир посмотреть, все его обжитые земли и необжитые. В новой земле просыпаются все, задремавшие было в тебе еще в детстве мечты об исследовании новых земель, об открытии новых континентов. В старом мире все открыто и все изучено, а вот здесь...» Я подошел к столу, открыл ящик и достал из него глубоко запрятанную небольшую коробку, которую я привез в этот мир из Лондона, из ювелирного магазина. Откинул крышку, и в свете лампы мне в глаза сверкнуло большое, сплошь усыпанное черными бриллиантами сердце на цепочке из белого золота. Я подарю это сердце Боните в день, когда мы станем мужем и женой. Легче всего дарить женщине колье и кулоны, и еще легче кулон в форме сердца, если ты ее любишь. А что сердце черное? Зато бриллиантовое. Да и мы с ней не белые и не пушистые, какие уж есть. Зато любим друг друга. Телефон запиликал сигналом интеркома. Это моя жена зовет меня наверх в квартиру. Значит, готов обед, и значит, она готова к акту любви. И черт с ним, с дождем. Жизнь все же прекрасна, мать ее. Город Мехико, 2007 год. Конец книги. Читал Александр Чайцын, АК «Алекс».